Темный лекарь 2, глава 1. Все то время, что мы обсуждали дела с Прохором, Игнат терпеливо ждал меня в химеромобиле. Причем его выправке мог бы позавидовать любой профессиональный водитель. Долгое ожидание он воспринял, как само собой разумеющееся, и ни единым жестом или взглядом не выдал своего нетерпения или даже удивления. В общем, пока я был им крайне доволен. Такие слуги всегда на вес золота. Когда мы вернулись домой, девушки уже закончили работу в клинике, и Ольга ждала меня прямо у порога, причем явно встревоженная. Они с Алиной ходили туда-сюда рядом с домом, вроде как выгуливали Арчи, но на самом деле внучка активно высматривала мой химеромобиль. «Макс», сразу же перешла к делу она, «когда мы остановились и вышли из машины, ты же знаешь, что соседняя земля нам не принадлежит». «Знаю», — подтвердил я, «но почему тогда там работают твои умертвия?» «Чтобы не терять время», «разумеется, странно, что она сама этого не поняла, скоро эта земля, как и весь этот район, снова вернутся к своим настоящим хозяевам, то есть к нам. Но, что если у нас возникнут проблемы из-за этого? Что, если хозяин земли найдется раньше? Нам придется с ним судиться, возможно, выплачивать какие-то штрафы, ты же не планируешь?» Она понизила голос. «Его убить, если он появится не вовремя?» Я засмеялся. Забавное у нее сложилось обо мне мнение. «Кажется, внучка думает, что я умею решать проблемы исключительно одним единственным путем. Впрочем, винить ее в этом сложно. После всего, что она видела. Однако я поспешил ее разубедить. Не волнуйся, договариваться я тоже умею. Просто некоторые того не стоят». Внезапно подал голос Игнат. Все это время он тихо стоял рядом с нами, но теперь спросил: «Господин Рихтер, могу я высказаться?» «Конечно», — кивнул я. «Я думаю, что, даже если владелец действительно заметит, что на его участке проводятся какие-то работы, то он даже не поймет, что что-то не так. Между владельцем и подрядчиком часто бывает по два, а то и по три посредника. Скорее всего, он даже не знает, что творится на его земле. Тем более, что он не проявлял к ней интереса годами. Но разве такое внезапное возобновление работ не привлечет лишнего внимания?» — уточнила Ольга. «Вряд ли», — покачал головой он. «Что странного в том, что давно запланированная стройка возобновилась? Странно, когда наоборот, после начала строительства, участок так долго простаивает. Но у мертвей они ведь совсем не похожи на работников и сразу выделяются», — не сдавалась Ольга. Игнат задумался. «А мы можем пройти на стройку, хочу посмотреть поближе. Я в любом случае не собирался останавливать строительство, но мне было интересно, чем закончится спор моей внучки с новым слугой, так что я согласился. И вскоре мы уже были на соседнем участке. Сейчас там работало целых 5 умертвий. Надо сказать, я специально отобрал самых свежих, но пара бандитов тоже туда затесалась. Честно сказать, Игнат, заложив руки за спину, задумчиво вышагивал между таскающими строительный мусор умертвиями. Видал я разнорабочих, которые выглядели гораздо хуже, и к тому же подозрительней. Но он поднял указательный палец вверх. Одежда все-таки немного выбивается из привычной картины. Возможно, стоило бы купить несколько рабочих комбинезонов. Я с интересом наблюдал за Игнатом. Мало того, что его совсем не смущали зомби, так он еще и вел себя так, словно и сам как минимум полжизни занимался строительством. «Кстати», — сказал он, подойдя к одному из умертвий и забирая у него большой моток проволоки, «вот это лучше приберечь. Не знаю, как ее раньше не утащили. Обычно с заброшек все полезное разбирают за пару месяцев, а то и раньше. Ты работал на стройке?» — прямо спросил я. Игнат смутился. «Нет, но мне часто приходилось общаться со строителями на заводе, когда они делали ремонты или возводили новые пристройки. Это было частью моих обязанностей», — пояснил он, «да еще дачу устроил. С самого моего рождения», — вставила Алина, — «сколько себя помню, у всех на даче газоны и пикники, а у нас доски и кирпичи». Она, в силу своей молодости и непосредственности, а также беря пример с Ольги, вела себя достаточно свободно. А вот Игнат строго придерживался взаимоотношений начальник-подчиненный, что в моих глазах давало ему еще один плюс. «Так на стойку время нужно», — виновато развел он руками, — «и средства». Я похлопал его по плечу. «В таком случае, даю тебе карт-бланш, стройка твоя, только не забывай отчитываться, как здесь идут дела». «Как скажете, господин Рихтер», — легко согласился он, — «когда мы закончим здесь с расчисткой, то я приду к вам с отчетом, и сразу принесу варианты планировок для будущего строительства и приблизительную смету. Нет, мне определенно нравится Игнат. Он даже не стал задавать глупых вопросов, вроде, а что насчет его прежнего назначения водителем? Глава сказал надо, значит надо. Сразу же включился в новое задание. И я тоже не стал многословно распыляться, подробно объясняя ему суть задачи, он и так все сразу понял. Так что я лишь добавил, деньги на сопутствующие расходы можешь свободно брать в клановой казне, только не забывай включить траты в отчет, деньги счет любит. Разумеется, серьезно кивнул Игнат, только где клановая казна? В тумбочке, невозмутимо ответил я и уточнил, в гостиной. Оставив Игната на стройке, мы с девушками вернулись в конюшню. Прохор заедет за мной уже через пару часов, а за это время нужно кое-что подготовить. И пара лишних рук мне сейчас совсем не помешают. Кроме того, это хорошая возможность провести для моих учениц мастер-класс. Тем более, что мне интересно посмотреть на Алину в работе. Если в том, что из Ольги получится вырастить хорошего некроманта, я уже не сомневался, то Алина – это пока уравнение с массой неизвестных. К тому же я сразу заметил, как испуганно она смотрела на строителей умертвий, пока ее отец там расхаживал как у себя дома. И внучка, похоже, тоже это заметила. Когда мы начали спускаться в подвал, она сразу же начала ее успокаивать. «Не волнуйся, Макс все делает очень чисто и стерильно, и нас научит. Поверь, когда мы присутствовали на вскрытиях в меде, это было гораздо менее эстетично. Меня даже удивило, что она использовала именно это слово. Похоже, внучка начинает проникаться нашим родовым искусством». «Приятно видеть, но это как-то неправильно использовать тела мертвых людей», – робко возразила Алина. «Я тебя умоляю», – отмахнулась Ольга, – «они хотели тебя на органы разобрать, как и меня, кстати. Так что, по-моему, вполне справедливо, что теперь этим займемся мы. В смысле разберем их по кускам и склеим как нам надо», – внучка хитро улыбнулась и перевела взгляд на меня. «Правда, Макс, абсолютно», – я потрепал ее по волосам. «Ну надо же». Какая хищница растет, одобряю. Алина серьезно задумалась. Доводы Ольги явно нашли отклик в ее сердце. Честно говоря, под таким углом я на ситуацию еще не смотрела, призналась она. Вот видишь, просияла Ольга, тебе надо просто уяснить, что Макс хоть и суровый, но справедливый. Я еще ни разу не видела, чтобы от его рук пострадал кто-то невинный. Она на секунду замолчала, словно задумавшись, правда ли это так, и все же решила дополнить. Ну или тот, кто сам не проявлял к нам агрессии. Хорошо, я постараюсь, решительно кивнула Алина. Мы уже спустились в подвал, и я сразу повел их в мастерскую. Две из трех комнат здесь даже Ольга видела впервые. А во, прокомментировала она, разглядывая одну из пил, теперь понятно, как у тебя получились жнецы. На самом деле, все эти инструменты лишь облегчают работу и экономят энергию, пояснил я. Вполне можно справиться с помощью одних только заклинаний. И ты сегодня покажешь нам какие-то из них, с энтузиазмом отозвалась Ольга. Вообще, она сегодня была гораздо жизнерадостней, чем обычно. Энергия в ней так и бурлила. Что, впрочем, совсем не удивительно. Первые серьезные успехи часто окрыляют учеников. Главное, чтобы этот запал сохранился подольше, а не угас при столкновении с неудачами, которых избежать практически невозможно. Я вспомнил, как в 6 лет, когда учился взрывать зомби, случайно разнес любимую беседку двоюродной сестры. Она успокоилась, только после того, как в этом 6-метровом кратере, я обустроил ей маленький прудик с рыбками. Как она потом вопила, когда ступила босыми ногами в воду и поняла, что это были пираньи, модифицированные, разумеется, по сути, тоже химеры, которым я дал вполне конкретное задание довести ее до белого коленя. Мы с ней часто так развлекались. Родители считали, что это подстегивает в нас дух конкуренции, воспитывает привычку к ежедневному выживанию. Они были правы, я выжил. Что стало с сестрой, как и с остальными рихтерами, не знаю, но в свое время выясню. «Придержи коней», — улыбнулся я внучке. «Сразу несколько заклинаний ты за пару часов не освоишь, но кое-чему я вас все-таки научу». Фред уже тоже спустился в подвал и теперь деловито пилил кости. «Еще вчера я предварительно очистил пару тел от плоти, как знал, что скоро пригодится. Теневому скальпелю, да, у Ольги загорелись глаза. Нет, это не самый простой инструмент. Для начала придется научиться работать с сшивателем. Я поднял руку, в которой уже держал нужную вещь. Это была очень тонкая круглая пластина размером с ладонь, и по ее виду мало кто бы сумел догадаться о ее истинном назначении. Для демонстрации возможностей я несколько раз сжал ее в пальцах, и она поддавалась и изменяла форму как пластилин. Потом я также показал, что она может увеличиваться и уменьшаться в размерах. Девушки с любопытством смотрели на мои манипуляции, но было видно, что пока они не очень понимают, как этим пользоваться. Когда ты сказал «сшиватель», я ожидала увидеть скорее швейный набор, нитку там, иголку, смущенно сказала Ольга. Это непрактично, хотя на заре развития некромантии использовали и такие приспособления тоже, но потом они устарели, и универсальный сшиватель начал выглядеть именно так. Фред как раз обточил несколько костей, и я положил перед собой на стол парочку из них. «Смотрите», — обратился я к девушкам и приступил к работе, «нужно вложить сшиватель между двух частей, плотно прижать их друг к другу и впустить в инструмент немного своей энергии. Он мягко воздействует на части, не разрушая их, но делая более податливыми и клейкими. После чего нужно просто вынуть сшиватель и еще раз прижать кости друг к другу. Чем-то похоже на выплавку железа», — задумчиво прокомментировала Алина. «Пока оно мягкое и горячее, ему можно придать много разных форм. Ну, можно сказать и так, но не забывайте, что это совсем иной процесс. И сходство здесь разве что поверхностное. Ну что, готовы попробовать?» Девушки закивали, а к подвалу подбежал Арчи и громко залаял, требуя к себе внимания. Ольга сначала оставила его наверху, но теперь смущенно у меня спросила: «Я могу принести его сюда? Лестница слишком крутая, сам он не спустится. Да и может быть ему здесь не место, он ничем нам не помешает», — ответил я согласием. «Наоборот, тебе стоит проводить с ним как можно больше времени. Так связь между вами будет укрепляться, а значит, и обмен энергией станет проще. Ну и откликаться на твои команды он, естественно, тоже будет охотнее». Повторять дважды не пришлось. Ольга сразу же притащила своего ревенанта вниз. «Кстати, он нам поможет еще кое в чем», — ухмыльнулся я, — «сейчас поймете». Когда через час была готова первая химера нового образца, я довольно оглядел наше творение. Если сначала девушки действовали не смело, то потом разошлись и уже не стеснялись отходить все дальше от нашего образца, Арчи. «Да, мы делали костяных гончих, и ревенант здорово помог моим ученицам понять, как в принципе устроены и двигаются собаки. Конечно, это знает любой человек, который встречал хоть одну из них, но попробуй повтори собрать из костей такую же, без хорошего примера перед глазами, тем более, из человеческих костей. Это, кстати, удивило их больше всего. Конечно, я совру, если скажу, что нет никакой разницы. Кости некоторых животных или монстров могут быть мощнее и крепче просто по умолчанию, и, естественно, подошли бы для нашей задачи лучше, но пока что выбирать не приходилось, так что сойдут и люди. Что ж, оставался последний штрих. Я коснулся собранного из множества частей монстра и влил в него энергию. Гончая сразу же поднялась, заставив девчонок охнуть. Пока она просто лежала, ее размер не так бросался в глаза. Теперь же они видели, что химера получилась размером с добрую лошадь. По мере того, как сила вливалась в нее, кости химеры становились толще и крепче, а скелет с узлами мышц, до этого больше похожий на анатомическую модель, обрел странную, я бы даже сказал жутковатую законченность и красоту. Особенно сильно изменились челюсти. Именно зубы были главным оружием этой химеры. Клыки заострились и стали в длину с мою ладонь, да и остальные зубы получились ненамного меньше. Также по всему телу появились устрашающие костяные наросты, а на лбу вырос длинный заточенный рог. И вишенка на торте, глаза гончей вспыхнули ярким зеленоватым огнем. На самом деле, совсем не обязательное улучшение, но выглядит эффектно. Похоже, Арчи тоже так подумал, потому что явно испугался. Но вместо того, чтобы убежать, пес сделал шаг вперед, закрывая собой Ольгу, и грозно зарычал. Точнее, максимально грозно, для своей комплекции. Химера нависла над маленьким храбрым охранником, а затем осторожно тыкнула в собаку носом, с видом, мол, не переживай, все свои. А после отступила, как ни в чем не бывало. Ольга выдохнула, да и Арчи заметно успокоился. Так что работа продолжилась. Собрать вторую гончую удалось гораздо быстрее. Все-таки опыт не пропал даром. Мы успели вовремя, как раз к приезду Прохора. По моей просьбе он приехал на микроавтобусе в Бизоне. хотя и взял он с собой только Алана. Брендон и Константин поехали на внедорожнике с очистительным оборудованием сразу к очагу, не заезжая ко мне, но нам тут толпа и не нужна, главное уместить химер. Начали погрузку мы, конечно, со жнецов, их было проще рассадить по местам, и Прохор с большим интересом наблюдал, как они деловито проходят в салон и ловко устраиваются в креслах, даже не повредив обивку своими косами. Чем дальше, тем жнецы лучше обучались. Они становились не только более ловкими, но и быстрее реагировали и тщательнее выполняли команды. Но их он уже видел. Алан тоже, поэтому отчаянно выпендривался перед девушками. Особенно перед Алиной. Увидев новое лицо, он тут же включил героя на максималках. Несколько раз пытался с ней заговорить, а проходящего мимо жнеца даже похлопал по плечу. Тот, кстати, на это не обратил внимания. А вот когда наступила очередь гончих, тут уже реакция была повеселее. Собаки, они и есть собаки. Поэтому, когда одна из них подошла к Алине и подставила свой лобик с костяным рогом, чтобы та его почесала, стоявший рядом Алан забыл, как дышать, а та еще обнюхала чужака, мол, еще не факт, что ты имеешь право стоять рядом с этой девушкой. Но я сжалился и не стал его долго мучить, приказав костяным псам нырнуть в салон. Пора ехать. Густаво и Вита Веласко не спешили лезть в дом, который обнаружили, расследуя таинственное исчезновение сначала Уго Веласко, а потом Мария и Хорхе, которых послали следом за ним. Сами они были такими же оперативниками, но считали себя гораздо более компетентными и осторожными. Поэтому, вместо того, чтобы вламываться в заинтересовавший их дом Ольги Рихтер, простого лекаря, насколько им известно, они решили за ним проследить, и буквально в тот же день их ждала удача. К дому подкатил целый армейский автобус, который, правда, перекрыл весь обзор, и было совершенно непонятно, что за суета происходит с другой стороны. Кроме того, что кто-то приехал, а кто-то, наоборот, садился внутрь. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» – спросил Вита напарника. Густаво кивнул. «Похоже, сучка наняла охрану. Значит, точно в этом замешано. Не знаю, как ты, а я не сильно хочу рисковать шкурой и лезть туда напролом», — хмыкнул Вита. «Думаешь, я собираюсь играть в героя? Ну нет, лучше вызовем клановых боевиков. Пусть сами разбираются». Глава 2. Шарлотта Беккер с детства была энергичной и очень любопытной особой. И сейчас, когда ей исполнилось 32, она этих качеств не утратила. Зато приобрела огромное количество свободного времени. Детей у нее пока не было. Зато был достаточно неплохо зарабатывающий муж старых нравов, который считал, что женщина должна не шляться по офисам, а заниматься домашним хозяйством. В общем, золотой мужик, с точки зрения Шарлотты, разве что чуток прижимистый. Именно поэтому они все еще снимали жилье в не самом благополучном районе города. Муж попросту не хотел сильно тратиться, так же как не собирался брать ипотеку, хотел купить квартиру сразу, ничего не переплачивая. Ну а Шарлотта не возражала. Она и эту их небольшую квартирку превратила в уютный уголок. К тому же муж все-таки делал ей достаточные переводы на сферу каждый месяц, чтобы она могла себе позволить хорошую косметику, обновочки и даже салоны. Тут логика супруга тоже была безупречна. Вкладывая умеренные суммы в жену сейчас, он рассчитывал избежать дорогостоящих пластических операций потом. В общем, Шарлотта редко на что-то жаловалась. Разве что на скуку. Все ее подруги с возрастом стали вечно занятыми. Так что порой, закончив с делами, она просто без дела слонялась по улицам. Чаще всего на велосипеде, но иногда и пешком вместе со своим маленьким шпицем принцем. И сегодня был как раз такой день. Пройдясь мимо офиса местной лекарки, Шарлотта привычно подцокала языком, возмущаясь пошлой вывеской. Видела она эту фифу-владелицу много раз. Наверняка та специально сделала акцент на слове «отсос», чтобы внимание привлекать. Тьфу, Шарлотте вообще не нравились слишком красивые и независимые девушки. Правда, в последнее время то ли клиентов, то ли хахалей у той стало больше, чем обычно. Рядом с домом-офисом постоянно останавливаются какие-то машины, да и ее частенько начал подвозить на крутой тачке некий молодой мужчина. Притом очень даже симпатичный, везет же стервам. Не то, чтобы Шарлотта была недовольна мужем, но это не значило, что она желала такого же счастья какой-то профурсетке. Да и ее 40-летней соседке Амелии Ольга тоже не нравилась. Так что отчасти, Шарлотта гуляла мимо фирмы лекарки в том числе и ради того, чтобы узнать о ней какую-нибудь новую сплетню, а вечером за чаем обсудить ее вместе с Амелией. хотя она и так уже увидела сегодня нечто интересное, как армейский грузовик уезжал прямо от ее дома. Жаль, она не успела рассмотреть, кто в нем был, но, может, они еще вернутся, однако этого пока не происходило. Но Шарлотта чувствовала, что что-то не так, словно это не она наблюдает за улицей, а кто-то другой за ней следит. Она всегда гордилась своей интуицией и внимательностью, так что решила докопаться до правды. И спустя еще несколько кругов по улице, до нее, наконец-то, дошло, что не так. Вдоль улицы росли деревья. На некоторых деревьях сидели птицы. Точнее, это дело обычное. Но, если нормальные птицы постоянно перемещаются с ветки на ветку, куда-то улетают и прилетают, то эти пятеро оставались неподвижными, когда бы Шарлотта на них не посмотрела. Точнее, они могли качнуть головой, почистить перышки или сделать еще что-то обычное для птиц, но с места никогда не двигались, а ведь они с принцем гуляли здесь уже больше часа. Но все-таки Шарлотта не была сумасшедшей, чтобы делать выводы на основе одного только часа наблюдений, так что она вернулась домой, а через несколько часов снова пошла на прогулку. И вот тут уже отрицать очевидное было невозможно. Отмеченные ей птицы все еще сидели на ветвях. Ради эксперимента Шарлотта даже попыталась шугануть одну из них. Конечно, так, чтобы ее никто не заметил. Она кинула в сторону птицы маленьким камушком, но та только смерила ее в ответ презрительным взглядом, но даже не подумала взлететь. От досады Шарлотта повторила попытку и на этот раз даже попала. Сама не ожидала, что получится, но реально попало. Да любая другая птица уже скрылась бы за горизонтом. Но с этой результат остался тем же. Все тот же холодный равнодушный взгляд и никакой реакции. Растерянная Шарлотта вернулась домой, много думала, искала информацию в интернете, но так и не смогла найти внятного объяснения. В конце концов, она решилась рассказать обо всем мужу, когда он вернулся с работы. Уплетая запеченную картошку с курицей и салат оливье, ее муж Юрген, рационалист до мозга костей, очень странно на нее посмотрел и только коротко сказал: «Шарлотта, если тебе настолько нечем заняться, может быть, пора обзавестись хобби?» «Я говорю правду», — вспыхнула она, злясь, что муж не воспринимает ее слова всерьез. «Разумеется», — спокойно отозвался Юрген, «но то, что тебе пришло в голову так тщательно следить за птицами при том, что ты никогда не интересовалась орнитологией. В общем, я думаю, что безделье не идет тебе на пользу», — подытожил он. «Может, свяжешь мне жилетку? У всех мужчин на работе есть вязаные жилетки». Шарлотта промолчала, не желая ругаться с мужем по такому незначительному поводу, но все равно обиделась. И, разумеется, решила продолжать свое расследование. По первоначальному плану, Алан должен был вести автобус, в который мы погрузили Химер. Но, если Жнецов он еще мог выдержать, то когда увидел гончих, то ужас в его глазах буквально кричал о том, что если я позволю ему сесть за руль, то катастрофы не избежать. Прохор называл его хорошим и надежным бойцом, но когда дело касалось моих мертвых слуг, его смелость изрядно проседала. Он не отказывался ехать, но я и сам понимал, что, вздрагивая от каждого шороха в салоне, он далеко не уедет, еще врежется в кого-нибудь. Зачем нам эти проблемы? Так что случилась рокировка, и теперь Алан ехал со мной на химеромобиле, а Прохор вел Бизон. Раз уж Игнат теперь занят на стройке, я решил его не отвлекать. Ольгу тоже брать с собой пока не было смысла. Так что, не желая тратить время на дорожных стражников, я все еще предпочитал доверять руль другим, но планировал решить эту проблему в ближайшее время. Запомнить правила и оформить все нужные документы на химеромобиль. Теперь, когда у меня самого есть нужные бумаги, организовать что-то подобное будет гораздо проще. Алан с готовностью согласился поменяться с Прохором местами, но и со мной он чувствовал себя не слишком уютно. Вся его бравада куда-то испарилась, и он просто молча вел машину, точнее, делал вид, что ее вел, напряженно вцепившись в руль. Однако, чтобы не терять зря время, я решил подробнее расспросить его про очаг. Когда я к нему обратился с этим вопросом, Алан вздрогнул от неожиданности, словно ожидал, что мы всю дорогу проведем в тишине, но все-таки начал осторожно отвечать. Честно сказать, мы надеялись, что это только появившаяся гамма, и, что по силе она ближе к бете. Все основания для этого были, потому что сила очагов складывается не только исходя из монстров внутри, но из некоторых других факторов. Например, местоположение. Этот вот находится в большой пещере далеко за городом. Он задумчиво потер переносицу и продолжил. пещеры считаются наименее выгодными с точки зрения добычи. Там меньше мутировавших растений, и все они гораздо противнее тех, что в лесах. Но для такой маленькой фирмы, как чистилище, урвать даже такой гамма-очаг – настоящая удача. Но в том числе и некоторые неудобства. Например, «Мантикор», наш станковый пулемет, пришлось оставить в оружейной. С ним там просто не развернуться. И как проходила ваша охота, решил уточнить я. Прохор не успел рассказать подробности, а мне было любопытно узнать, с чем конкретно у них возникли такие проблемы. Алан поморщился. Видно, я всколыхнул не самые приятные воспоминания. Мы планировали очень медленно и осторожно зачищать каждый коридор и каждый зал пещеры. И какое-то время все получалось. Но мы недооценили количество монстров. Причем скачок в их количестве произошел очень резко. Вот мы без особых усилий разобрались со стаей обычных прыгунов в одном зале, а вот в следующем нас поджидали уже не только они, в количестве втрое большим, но и летяги. Алан замолчал, но мне и не нужны были дальнейшие объяснения. Я догадался, что летягами теперь зовут тварей, похожих на летучих мышей, и они действительно могли доставить неодаренным или слабым магам много проблем. Во-первых, они всегда нападали стаями, причем гораздо более крупными, чем прыгуны. А еще они мелкие и очень быстрые, что делает их трудными мишенями. Любимая тактика летяг – засесть где-нибудь сверху, на дереве или на потолке пещеры, и свалиться вам на голову, когда вы окажетесь под ней. На настоящих белок вблизи эти твари были совсем не похожи и просто пробивали череп длинным шипом из середины брюха. Причем просто палить по всей стае массовыми заклинаниями – плохая идея. Они очень чувствительны к магической энергии, мало того, что отлично уклоняются от залпов, еще и безошибочно определяют их источник. После чего, плохо подготовленный охотник уже сам превращается в жертву. Летяги, словно голодные грифы, начинают кружить над ним, ожидая любой промашки, чтобы тут же накинуться. И, если им все-таки удастся его достать, это, наверное, одна из самых страшных смертей, какие только можно пережить. Они, мало того, что пытаются выклевать противникам мозг по кусочкам, так еще и воздействуют на него, вызывая не только жуткие и невыносимые боли, но и подчиняют их ментально. Жертвы крайне мучительно сходят с ума и нападают на своих бывших друзей и соратников. И, если те окажутся недостаточно решительными, чтобы их добить, то скорее всего, и сами тоже умрут. Нет ничего странного, что Прохор и Алан не слишком желали об этом вспоминать, и что многие бойцы в итоге ушли из чистилища. Не удивлюсь, если они вообще предпочтут в итоге работу попроще и побезопасней. Что ж, это была важная информация. Раз в очаге есть летяги, то мне стоит гораздо тщательнее следить за безопасностью своих живых слуг. Когда мы подъехали к подножью горы, пещеру я заметил сразу же. Провал был очень широким, хотя и прикрытым мутировавшим вьюном. Да, покачал головой Прохор, а мы ведь выкорчевали все растения поблизости от входа. И вот они снова здесь. И что тебе не нравится? Спросил я его. Чем больше мутантов, тем больше добычи, разве нет? Но и времени тоже нужно больше. Что, если мы не успеем? Поделился общими сомнениями парней Алан. Я лишь ухмыльнулся и отправил своих жнецов вперед. Неуязвимые к яду и большинству грязных приемчиков местных растений, они буквально за несколько секунд покрошили их в капусту и прошли внутрь пещеры. Это было быстро, присвистнул Прохор. Чтобы было еще быстрее, пусть Брендон и Константин вместе со всем оборудованием следуют за нами, но держатся на безопасной дистанции. Их задача – собирать добычу. Алан с Прохором, вы пойдете со мной и жнецами, как лучшие стрелки чистилища. Жнецы будут вас прикрывать, а вы отстреливать монстров. Летяги, разумеется, в приоритете. Все понятно, есть. Хором выкрикнули парни, мгновенно настроившись на битву. Что ж, радует, что хотя бы военной дисциплине их учить не надо. Но, прежде чем войти самим, я отправил внутрь не только жнецов, но и гончих. Костяные псы, словно довольные щенки, которых первый раз выпустили на улицу, наперегонки бросились в пещеру и исчезли в темноте коридоров. А вот жнецы, наоборот, выстроились перед нами в ряд и приготовились держать строй. Если все пойдет по плану, то ни одна тварь очага не пробьется сквозь их построение и не доберется до нас. Ну а если доберется, то я знаю, что с этим делать. Фобосу и Деймосу, а именно так назвал костяных гончих хозяин, повезло иметь немного свободной воли. Несмотря на то, что они были всего лишь скрепленными между собой кусками костей. Мастерство некроманта, который их создал, выходило далеко за рамки обычных практик, а потому они умели не только следовать набору простейших цепочек действий, но и имели некоторые другие характерные черты. Например, они и впрямь чувствовали себя собаками, верными, игривыми и очень сильными. Им совсем не нужны были конкретные команды, когда они отправились на охоту. Скорее, они просто видели цели и не видели препятствий. Как бы походя и играючи, они растерзали несколько прыгунов, что встретились на их пути. Причем даже не останавливая свой бег, эти цели не слишком их интересовали, слишком мелко. Псы искали врага посерьезней, и когда они, наконец, встретили на своем пути крупного толстяка, похожего на изрядно помятого шипастого крота, то, не раздумывая, на него набросились. Крот попытался зарыться в землю, но у него ничего не вышло. Фобос буквально вытащил его из уже вырытого туннеля за задние конечности, подкинул в воздух, а Деймос подхватил. Какое-то время собаки рыча играли толстяком, как беспомощной мягкой игрушкой, перетягивая ее словно канат. А когда им эта игра надоела, то просто клацнули пару раз зубами, и все было кончено. Псы побежали в следующий коридор и увидели перед собой странную картину. Два толстяка дрались друг с другом. Такое редко встречалось в очагах, но факт оставался фактом. Вот крот, вот хомяк, хрум-хрум, шмяк-шмяк-шмяк. Монстры, так похожие на реальных зверей, только больших, толстых и уродливых, отчаянно дрались между собой. Но кто бы из них победил, уже никто не узнает. Единственными триумфаторами в этой схватке стали Фобос и Деймос. Зачистка шла хорошо и почти без приключений. Лишь один раз монстрам удалось пробить строй жнецов, но я быстро прикрыл себя и своих людей теневым куполом. И также быстро его снял, когда опасность миновала. Постоянно поддерживать защитное заклинание – пустая трата энергии, а она мне нужна для другого. Во-первых, мои жнецы постоянно нуждались в подпитке, ведь весь урон они получали за нас, а значит, их тела быстро разрушались, и я часто использовал затратные заклинания, которые вновь скрепляли их плоть и кости. Да и против летяг тоже приходилось тратить свои силы. Несмотря на то, что Прохор и Алан под прикрытием жнецов неплохо их расстреливали, этого было явно недостаточно против таких толп монстров, которые на нас постоянно наседали. Так что некоторых сбитых тварей я вновь возрождал и отправлял в бой против их сородичей. Можно сказать, пользовался их же тактикой. Ну и еще, конечно, я просто экономил силы. Как правило, в очагах высокого класса можно встретить монстра, гораздо более мощного, чем все остальные. А этот очаг, хоть и был пока в процессе перехода, но уже вполне мог обзавестись таким элитным стражем. И, если мы его все-таки встретим, я должен быть во всеоружии. Но пока все шло в штатном режиме. Гончие, которые ускакали далеко вперед, уничтожали всех толстяков на своем пути, что избавляло нас от неприятных сюрпризов. Прыгунов мои жнецы буквально перемалывали в фарш, а справиться с летягами было уже делом техники. Даже ядовитые мутировавшие грибы, встречающиеся то тут, то там, не доставляли нам каких-то особых проблем. Если до кого-то из нас долетали их токсичные пары, то я просто вычищал все их следы из наших дыхательных путей и крови. Таким образом, мы зачистили уже, наверное, половину подземелья, как раздался усиленный эхом дикий вой. Что это? Черт возьми, дружно выругались Прохор с Аланом. Мои гончие, невозмутимо ответил я, вы не отвлекайтесь, я отмахнулся теневым лезвием от очередной, сумевший пробиться через жнецов, летяги. Но как, не сдержал удивления Прохор, они же просто костяные, я довольно хмыкнул. Может быть, какой-нибудь недостаточно умелый некромант и сделал бы молчаливых химер, чтобы не заморачиваться со звуками, для которых нужны легкие и голосовые связки. Но я никогда не скупился на такие внешние эффекты. Поэтому у моих гончих глаза всегда горели, а их вой вызывал ужас на многие километры вокруг, и частенько именно это экономило мне прорву времени на переговорах. Эффект от таких мелочей трудно недооценить. Лекцию об особенностях строения химер я могу провести для вас попозже. Сейчас же важно то, что гончие взяли след. Давайте поторопимся, а то пропустим все веселье. Глава 3. Фобос и Деймос не стали бы так реагировать на обычных монстров, да и задача у них была изначально другая. Нет, они однозначно взяли след босса очага. Босс, этим забавным словом англы называют большую шишку, а в очаге так именуется самый крупный и опасный монстр, обычно защитник ядра. Появляется он не всегда, обычно на уровне дельты. Но этот очаг был особенным, поэтому я и подстраховался, создавая в качестве химер именно гончих. Они не просто умеют охотиться на монстров, а делают это с удовольствием, так что и спрятаться от них невозможно. И зная это, я довольно улыбался, пока мы продвигались вперед, из-за чего ловил на себе обеспокоенные взгляды Прохора с Аланом. «Что?» – спросил я у парней, когда они в очередной раз посмотрели на меня с опаской и подозрением. И Прохор все-таки решился спросить: «Не пойму, чему ты так радуешься? Разве это не слишком большая опасность? Я знаю, что ты силен, но если это и правда босс очага, то не пора ли нам уносить ноги? Я слышал про этих тварей. На них даже сильные кланы собирают по 5 боевиков, не меньше». «Так много?» – удивился я. «Похоже, современные маги стали совсем неженками. Или монстры действительно слишком сильны?» – мрачно отозвался Алан. «Иногда в сражениях с ними гибнут даже экзекуторы». Я хмыкнул. «Ты точно сейчас говоришь о дельта-очагах?» «Разумеется», — мгновенно ответил он, «про очаги, чей уровень выше дельты вообще ничего не известно. Кланы хранят информацию для себя». Прохор недовольно добавил: «Большинство кланов настолько жадные, что не раскрывают даже информацию о монстрах, которых можно встретить в высокоуровневых очагах, уже не говоря о тактиках противодействия». «Мда, а как же человеколюбие, взаимовыручка и сплоченность человечества перед общим врагом? И почему я не удивлен? Прошла 1000 лет, а одаренные так и остались погружены в межклановые войны. Какие-то вещи никогда не меняются. Хотя я и сам был бы разочарован, если бы мои старые соперники и враги стали совсем беззубыми. Мир, в котором все дружат, пугающее и совершенно неестественное место». Тем временем мы пересекли еще несколько коридоров, битком набитых прыгунами и летягами. И пока я, размышляя, молча истреблял монстров, мои союзники снова предприняли попытку меня остановить. «Может быть, все-таки не будем испытывать судьбу?» – нервно спросил Алан. Я вздохнул. «На этот раз я сделаю вид, что ничего не слышал, но не рекомендую еще раз становиться между мной и моей добычей. Как вообще можно в своем уме отказаться от убийства босса? Хочешь сказать, ты один стоишь 5 сильных магов?» Все-таки не сдержался Алан. «Да, ты сейчас отлично справляешься, я пораженный все такое. Но босс, это совершенно иной уровень, да и нет необходимости его валить. Нам и добычи с простых монстров хватит с лихвой. Если так трусишь, переходи в мусорщики», не выдержал я. «Мне не нужны рядом бойцы, которые паникуют при первой же опасности и забывают про субординацию. У нас здесь не демократия, и мои решения не обсуждаются». В отличие от Прохора, который понимал, когда он переходит черту и пора заткнуться, Алан действительно был глупее и трусливей. Однако я все-таки видел в нем потенциал хорошего бойца, поэтому пока собирался только как следует его встряхнуть. «Нет», — сразу же воскликнул он, — «я не боюсь, просто не хочу бессмысленно рисковать, и в мусорщики я не пойду», — упрямо закончил он. «Пойдешь, если я скажу», — отрезал я. «Возможно, и впрямь стоит на какое-то время перевести его туда, чтобы научился дисциплине». Прохор тоже решил вмешаться. Несмотря на то, что минуту назад он и сам еще сомневался насчет правильности принятого решения, сейчас он занял совсем другую позицию. «Алан, прекрати. Если Макс говорит, что может справиться с боссом, значит, так оно и есть. Не ты здесь решаешь, какая схватка бессмысленная». «Да понял я, понял», — хмуро отмахнулся Алан, — «больше не отсвечиваю». «Расслабьтесь», — подбодрил их я, — «непосредственно участвовать в бою вам все равно не придется. Максимум постреляйте издалека». Я и впрямь не видел смысла зря рисковать простыми бойцами, и даже жнецами. Скорее всего, они просто останутся следить, чтобы в мою битву с боссом не вмешивались прыгуны и летяги. Еще пара коридоров, и мы уже почти добрались до цели. Даже нытье Алана не испортило мне настрой. Не терпелось узнать, какой именно босс нас ждет. Как и обычные монстры, что могли принимать совершенно разный вид, боссы разнились от очага к очагу, порой не имея вообще никаких общих черт. И вот он, наконец, проявил себя. Земля под нами задрожала, да так сильно, что парни едва устояли на ногах. Их спасло только то, что они оба вцепились в идущих перед ними жнецов, даже Алан. Правда, через секунду, когда до него дошло, что он сделал, мужчина в ужасе отшатнулся и едва реально не грохнулся, потому что по земле вновь прошла волна колебаний. Кто бы нас там ни ждал, он эффектно дал знать о своем присутствии. В конце концов, мы добрались до огромного пещерного зала, абсолютно пустого, не считая Фобоса и Деймоса, которые бродили по центру, нетерпеливо нюхая пол. «А где босс? Он что, сбежал?» — с надеждой спросил Алан. Я улыбнулся. «Он здесь. А вам лучше отойти подальше и вернуться вглубь туннеля, из которого мы пришли. Дважды просить их было не нужно. А я прошел в центр и встал прямо рядом с гончими. Я уже понял, какой тип босса меня здесь ожидает. И он ни за что не покажется, если не будет уверен, что у него есть преимущество. Очень осторожная и вместе с тем противная тварь. Так что лучшей тактикой будет просто стоять, не пытаясь скрыться или что-то наколдовать. Просто ждать». Наконец, земля вновь затряслась, и прямо за нашими спинами из-под земли вынырнуло чудовище. Я ожидал этого, поэтому сразу же сделал шаг в тень, и теперь видел, как огромная пасть гигантского шипованного земляного червя клацнула в том месте, где еще недавно была моя голова. Фобос и Деймос моментально бросились на него, пытаясь удержать его на месте и заодно прогрызть червю бок. Им это даже удалось. Правда, совсем слегка. Часть чешуйчатой брони монстра начала хрустеть под их зубами и, отслаиваясь, падать на землю. Пожалуй, мало кто из живых хищников мог бы провернуть такое, не поранив свою пасть. Но костяным гончим было хоть бы что. И червь каким-то образом тоже это понимал, потому что он стряхнул с себя псов и моментально нырнул обратно под землю. Да еще и засыпал за собой кратер так, словно ничего и не было. Интересная способность. Под моими ногами прошла рябь. Чудовище безошибочно определило, кого ему надо валить первым. Так что я сразу стал его первоочередной целью. К счастью, в монстре было столько скверны, что он фанил даже из-под земли. И, сосредоточившись, я мог определять, где именно он находится. И сейчас тварь решила открыть свою пасть прямо подо мной. Монстр надеялся, что сумеет застать меня врасплох и проглотить одним движением. Размеры ему это позволяли. Но нет, такого удовольствия я ему доставлять не спешил. Так что, когда подо мной затряслась земля, я уже отпрыгнул на безопасное место. А когда пасть червя показалась над землей, и он растерянно начал крутить головой, не понимая, что пошло не так, я уже сам рубанул его по толстой шкуре своим лезвием. Увы, оно пробивало броню монстра даже хуже, чем зубы гончих, которые уже тоже оказались рядом и снова на него набросились. Опять же, сильно повредить они его не смогли. Я задумался. Конечно, постепенно мы можем его доковырять и таким образом. Но где гарантия, что, когда запахнет жареным, зверь просто не уйдет под землю окончательно? Раскапывай потом его. К тому же возиться несколько часов только с ним одним в мои планы не входило. Пока я размышлял, монстр сделал еще одну попытку меня достать. Машинально избежав опасности, я продолжал обдумывать новый план. И идея пришла быстро. Что ж, надеюсь, мы еще не уничтожили всех мелких тварей в этом подземелье. «Прохор!» — крикнул я своему помощнику. «Пригони сюда стаю летяг!» «Что?» — не поверил он сначала своим ушам. «Стаю летяг! Сюда! Быстро!» Еще раз скомандовал я. Сказать, что Прохор с Аланом ожидали чего угодно, только не этого, значит, ничего не сказать. Но хуже всего, что Макс не шутил. Как он себе вообще это представляет, задавался вопросом каждый из двух бойцов, которые сейчас отстреливались от монстров, находясь под прикрытием жнецов. И, надо сказать, что только эти самые жнецы обеспечивали их безопасность. Выйти из-под их защиты казалось верной смертью. Алану хотелось спросить, почему бы Максу не доверить это задание все тем же жнецам, но парня здорово закусила угроза разжаловать его в мусорщики. Нет, больше он такого повода не даст. И, как обычно, в таких ситуациях, у него срывало башню и отказывали тормоза. Он так сильно боялся показаться слабаком или трусом, что порой шел на совершенно сумасшедшие маневры. «Прохор, прикрой меня!» — крикнул он другу и лихо выскочил за пределы безопасной зоны, которую обороняли химеры. «Ты что творишь?» — заорал ему Прохор. «Просто следи, чтобы твари меня не зацепили!» «Черт!» — заорал Алан, когда один из прыгунов все-таки цапнул его за ногу. Но прыгуны не имели значения. Алан бежал к летягам. Пока они торопились к боссу, то технично обошли одну из стай. И теперь он собирался их спровоцировать. Его сердце колотилось как бешеное, адреналин гудел в ушах. Но он уже не думал, зачем и почему решился так рисковать. Теперь уже поздно поворачивать назад. У него на хвосте сидело не меньше десятка прыгунов. А до летяг оставался какой-то метр. Да, первая летяга его заметила и начала резко пикировать вниз. Вслед за ней посыпались и остальные твари. Теперь пан или пропал. Алан напряг все свои внутренние резервы и на огромной скорости понесся назад. Над его головой свистели пули. Это Прохор отстреливал тех летяг, которые подбирались к нему слишком близко. Это изрядно бодрило. Не будь здесь Калинина, такая отчаянная вылазка точно закончилась бы трагедией. Но Прохор был действительно первоклассным стрелком, и уже несколько раз успел спасти друга от неминуемой жуткой смерти. И вот спасительный строй жнецов, словно сообразив, что от них требуется, химеры расступились, пропуская Алана, и тот на всех парах пролетел вперед и побежал дальше, туда, где дрожала земля, а Макс вместе с гончими бился с огромным червем. Стая летяг плотным шлейфом гналась за ним. Ну надо же, не ожидал, что Алан пойдет на такое. Что ж, свое место среди бойцов он пока подтвердил. Однако теперь главное, не допустить, чтобы босс его сожрал. Я уже чувствовал, как червь нацелился на него и, сотрясая землю, несся под землей в его сторону. К нему я уже не успевал, так что спасать Алана пришлось Фобосу. По моему знаку костяной пес прыгнул на моего слугу и буквально столкнул его с места, над которым тут же появилась широко открытая пасть босса. Ни Алан, ни моя химера не пострадали, хотя челюсти червя успели сомкнуться на задних конечностях Фобоса, но тут же отпустили, потому что мой пес легнул его с такой силой, что даже выбил монстру один из клыков. Алан вскочил, едва избежав укуса сначала одной, а потом и второй летяги. Прохор успел их подстрелить, но в воздухе их оставалось еще штук 10, не меньше. И теперь, не сдерживая мата, Алан из последних сил наматывал круги по пещере. Летяги, очевидно, за что-то всерьез обиделись на Алана и даже не думали переключаться на кого-то еще. Ну, так даже удобней. Я начал истреблять их по одной-две штуки за раз. Можно было быстрее, но тогда их тела пострадают, а они требовались мне целыми. Так что приходилось подгадывать момент, чтобы вовремя пользоваться теневым телепортом. Потому что гоняться по земле за хаотично вихляющим по пещере Аланом и его стаей, казалось, не самой удачной идеей. Но хорошо, что и червя этот цирковой забег изрядно запутал. Он крутился под землей как волчок примерно по центру пещеры и никак не мог выбрать момент, чтобы снова выбраться наружу. Но минут через 5 от летяг, наконец-то остались одни трупы. И я приказал Алану срочно убираться отсюда обратно в туннель к Прохору и жнецам. Я не боялся, что червь погонится за ним. Я уже понял, что по какой-то причине он был ограничен только этой зоной. Вероятно потому, что уже в соседнем коридоре находится центральный самоцвет очага. А значит, босс – это последний оплот защиты, и он не может отходить дальше определенного радиуса от кристалла. Ну а мне такие ограничения только на руку. Теперь, когда Алан снова был в безопасности, я мог приступить к финальной части моего плана. Мертвые летяги снова поднялись в воздух, на этот раз полностью под моим контролем, разумеется. А я вместе с гончими встал по центру зала и начал ждать, пока червь успокоится. Какое-то время его еще штормило, и он то пытался покинуть зону своего обитания, то вновь спешил ко мне, но не решался снова показаться над землей. В общем, я уже начал всерьез опасаться, что босс сломался и нам все-таки придется доставать его самим. Но, к счастью, этого не произошло. И, наконец-то, он серьезно нацелился на меня. В очередной раз уклонившись от его атаки, я сделал шаг в сторону, и босс снова остался ни с чем, и с открытой пастью, над которой уже кружила стая летяг. Не теряя ни секунды, они быстро спикировали прямо к нему в горло, отчаянно протискиваясь друг за другом как можно глубже к мягким внутренностям чудовища. Еще миг, и я начал их взрывать. Бах, бах, бах. Летяги начали лопаться уже внутри босса. Там, где им никак не мешала его практически непробиваемая броня, с отчаянным хрипом монстр вновь ушел под землю и даже успел закопать за собой проход, но уже было поздно. Продвинувшись вглубь едва ли на пару метров, он замер, пока мои бомбы-летяги продолжали взрываться в его желудке. Конечно, было бы удобней, если бы он сдох на поверхности, но так хотя бы не успел закопаться слишком глубоко. Я дал знак гончим, и они начали быстро-быстро рыть землю, будто бы разыскивая закопанную косточку. Им хватило минуты, чтобы его вытащить, а мне убедиться, что тварь мертва окончательно. Осталось проверить, действительно ли в соседней пещере находится центральный кристалл очага, и можно добивать оставшуюся мелочь и вызывать мусорщиков, чтобы быстрее вывести отсюда все трофеи. Только что побывав в торговом центре, Игнат возвращался на стройку в превосходном настроении. Он даже что-то напевал себе под нос. Странное дело, он даже не думал, что будет настолько счастлив, сменив работу. Раньше он не задавался вопросом, нравилось ли ему быть мусорщиком или нет. Просто была такая необходимость, вот и все. Точно так же он не задавал вопросов, когда Макс Рихтер назначил его водителем. Надо, так надо. Но вот теперь, когда он внезапно стал прорабом на стройке, Игнат впервые почувствовал себя довольным жизнью. Ну и пусть управлять приходилось мертвыми работниками. Так даже лучше. Никаких жалоб, пьянок и лени. Идеальные строители. А сам Игнат испытывал настоящее вдохновение. У него еще никогда не было шанса развернуться. На их заводе он лишь следил за работой по чужим чертежам. На свою дачу ему вечно не хватало ни времени, ни денег. И вот теперь он получил возможность действительно что-то построить. Конечно, все планы придется согласовывать с Максом, но все равно, такой свободы он никогда в жизни не получал. Добравшись до стройки, он разложил на одной из плит 8 комплектов спецодежды, каски, защитные очки, ботинки и противопылевые маски, а затем скомандовал своим работникам переодеться. Макс каким-то образом сделал так, что у мертвия теперь слушались и его. Когда с переодеванием было закончено, Игнат даже залюбовался. Ну прям первоклассные работники, на вид не отличить от живых. Позаботился он и об инструментах. Конечно, у мертвия неплохо справлялись и так, но с ломами и кувалдами дело всяко пойдет проще и быстрее. Так и вышло. Уже через 5 минут работа снова закипела и с гораздо большим размахом, чем раньше. Довольный собой, Игнат решил внимательно осмотреть стройку на случай, если найдутся еще какие полезные материалы, которые можно пустить в дело. Но спустя несколько минут его отвлекло появление на дороге большого фургона с тонированными окнами и логотипом какой-то компании на борту. В подступающих сумерках он не сумел разглядеть, какой именно. И этот фургон остановился прямо возле дома Рихтеров. Игнат почесал затылок. Неужели все-таки подрядчики этого недостроя так быстро спохватились и приехали разбираться? И новоявленный прораб деловито поспешил прямо к ним, на ходу придумывая, что он будет им плести по поводу развернутой здесь кипучей деятельности. Глава 4. Что ж, теперь можно и помочь команде добить оставшихся мелких тварей. Жнецы и Прохор с Аланом и сами неплохо справлялись. Особенно, конечно, жнецы. Но из-за постоянных взрывов прыгунов, которые они брали на себя, прикрывая моих живых слуг, химеры уже нуждались в ремонте. Так что пришлось снова влить в них часть своей силы, чтобы кости срослись, а раны затянулись. Ну а дальше мы просто методично и без лишних рисков зачистили оставшихся монстров. Костяные псы быстро разобрались с еще несколькими толстяками, а потом от нечего делать начали гонять и всякую мелочь. На все про все у нас ушло еще едва ли больше часа. В конце концов, мы снова собрались в пещере босса. На этот раз впятером. Брендон и Константин, которые пропустили все веселье, собирая добычу, очень сильно удивились, когда узнали про босса. Ну ничего себе, не скрывали они удивления и восхищения, хрен знает, как вообще его разделывать. Мы таких монстров еще не встречали. Насчет этого не волнуйтесь, пояснил я, грузите тушу целиком. Я заберу ее себе, а вместо этого передам вам больше другой добычи. Услышав это, Прохор покачал головой. На самом деле я не думаю, что мы вообще можем как-то возражать или требовать свою долю, словно мы зачищали этот очаг на равных. Наш вклад здесь был равен едва ли 20%. Так что не раскатывайте губу, серьезно подытожил глава чистилища. Как ни странно, спорить не стал даже Алан. Вообще, после своего забега он стал неожиданно тихим. Наверное, все силы и эмоции на сегодня растратил. Ну а мне жаловаться тем более было ни на что. Но я все-таки не собирался просто так забирать большую часть добычи себе. Так что сразу разъяснил. Как люди мне присягнувшие, вы уже знаете, что в скором времени я создам собственный клан. И когда это произойдет, чистилище станет клановой структурой. Все четверо бойцов мгновенно подняли на меня глаза и теперь внимательно слушали, а я продолжал. Конечно, когда это случится, ваша фирма потеряет в самостоятельности. Но вместо этого приобретет и привилегии, ранее вам недоступные. Вместе мы сможем претендовать на очаги более высоких рангов. И, разумеется, как глава клана, я буду вкладываться в развитие чистилища. А кто будет главным? Нахмурился Брендон. Разумеется, Прохор. Не вижу причин смещать его с должности. Через него же и будет идти все финансирование. Зарплаты, проценты с добычи и так далее. Но эти вопросы я предлагаю отложить на потом. Сейчас нужно быстрее собрать все, что мы только можем отсюда унести. Последнее предложение бойцы встретили одобрительными криками, да и перспектива развития, как клановой организации, очевидно, тоже им понравилась. Я видел, как загорелись их глаза, когда они услышали об очагах высоких рангов. Похоже, что сегодня даже самые скептически настроенные из них убедились, что мне по плечу задача и потруднее, чем это. Хотя, конечно, в будущем, мне бы хотелось, чтобы и бойцы чистилища представляли собой силу, с которой стоит считаться. Мне нужно, чтобы они и сами могли зачищать большую часть очагов, а не надеялись исключительно на меня. Но уверен, что это легко решить усиленными тренировками и лучшим снаряжением. Тем более, что у Прохора и Алана есть явные склонности к дару некромантов. Если они достигнут хотя бы уровня подмастерьев, то смогут пусть не создавать собственных, но управлять готовыми химерами. А это серьезное подспорье. Убедившись, что в очаге не осталось ни одного монстра, я отправил своих химер вновь грузиться в фургон, а Прохор в то же время вызвал свою команду мусорщиков, которым предстоит вычистить и отсортировать всю добычу. Я все еще считал, что пока незачем демонстрировать моих мертвых слуг лишним людям. Чем меньше народу о них знают, тем больше у меня преимуществ перед всеми остальными. И как раз, когда приехали мусорщики, я увидел то, что мне крайне не понравилось. Правда, происходило это далеко, рядом с моей резиденцией. Естественно, отправившись зачищать очаг, я не мог оставить ее без присмотра. Учитывая, как часто к нам без приглашения любят наведываться гости, я решил, что не лишним будет установить собственную систему слежения. Очень уж мне понравилась идея видеокамер. Хоть в чем-то потомки сумели меня порадовать. Конечно, у меня была ящерка теневой разведчик, и я без труда мог делать их столько, сколько необходимо. Но у нее был один существенный недостаток. Расстояние, на котором она могла со мной связываться, было ограничено. Чем дальше, тем больше энергии она тратила. 1000 лет назад я не обращал на это внимания, поскольку просто купался в энергии. Но сейчас я не мог позволить себе разбазаривать силы на такую ерунду. Поэтому пока я полностью не восстановлюсь, мне было нужно что-то попроще, но столь же эффективное. Над этой задачей я в основном и трудился сегодняшней ночью, пока не создал теневых наблюдателей. Птицы есть везде, и они редко привлекают внимание. Вряд ли какой-то из врагов почувствует опасность от обычного голубя или вороны, сидящих на ветках деревьев. И уж тем более вряд ли они будут наблюдать за ними достаточно долго, чтобы заметить, что мои новые слуги не склонны к полетам. Конечно, я не поленился и, как и всегда, позаботился о том, чтобы, на первый взгляд, птицы выглядели как живые. Они могли вертеть головой, чистить перышки и даже подпрыгивать на ветке, но никогда никуда не улетали. Хотя сначала я хотел научить их патрулированию улиц, но понял, что это опять приближает их к варианту теневых разведчиков и от идеи отказался. Тем более, что опыты показали, что даже на одного продвинутого теневого разведчика уходит гораздо больше энергии, чем на 5 соглядатаев. Все дело в том, что разведчик запоминал и передавал в реальном времени любую информацию, которую я мог запросить. Соглядатай же большую часть времени просто пассивно следили за тем, что происходит прямо перед ними, и мгновенно об этом забывали, если не замечали определенных условий. То есть, по сути, они работали не как видеокамера, а как сигнализация, посылая сигнал тревоги, если что-то шло не так. Я хорошо проработал систему уведомлений, так что, когда ко мне поступило сообщение от одной из птиц, я уже не сомневался, что дом в опасности. «Позвони Ольге», — окликнул я Прохора, — «прямо сейчас». Он удивился, но спорить не стал, и тут же набрал ее номер. «ХМ, не отвечает», — встревожился уже и он, — «что-то случилось». «Сейчас узнаем». Я жестом указал ему на фургон, а сам уже спешил к химеромобилю. «Езжай за мной». Доверять руль осторожному Алану сейчас точно было не время, да и свободное место понадобилось. «Поцарапаешь обивку, развоплощу», — пригрозил я Фобосу, который, повинуясь мысленному приказу, запрыгнул на заднее сиденье. Химеропес виновато опустил морду. Если бы он умел прятать когти, словно кошка, то, наверное, это сейчас сделал бы. Перед отъездом я строго проинструктировал Ольгу на предмет поведения в случае любых непредвиденных ситуаций. Тем более, что с ней все-таки был Фред. Но чем раньше я окажусь рядом, тем лучше. Химеромобиль сорвался с места и умчался по лесной дороге, набирая скорость. Дорожный инспектор Дэйв Фаст, против обыкновения, сегодня дежурил не один, а с напарником. Ловить нарушителей скоростного режима лучше вдвоем. Один радар держит, второй жезлом машет. Никакой спешки. К счастью, напарник был вполне приятным человеком. Они с Андре общались и вне работы. Любили пропустить стаканчик другой в каком-нибудь пабе после дежурства. Вот и сегодня, смена шла к концу, и они уже планировали хорошенько расслабиться. Сегодня был очень скучный день. Нарушителей почти не было, а ведь вроде бы место выбрали хорошее. Выезд из города, любимый участок трассы для лихачей. Но в этот раз даже скорость никто не превышал. Стоп, что это за клубы пыли вдали? Андре радостно вскинул радар, а Дэйв прищурился, пытаясь лучше рассмотреть гонщика. Ни один из них еще ни разу не видел, чтобы кто-то гнал с такой огромной скоростью. Приземистый спортивный автомобиль лавировал в плотном потоке, словно змея вкручиваясь в малейшие окна между машинами. Он обходил их как стоячих, а дважды на их глазах даже выскакивал на встречку, чтобы с невероятной ловкостью перестроиться обратно перед самым носом у внезапно поседевших дальнобойщиков. При этом все это происходило с такой ловкостью, что другие водители не успевали даже отреагировать, а на трассе не возникало ни одной по-настоящему опасной аварийной ситуации. 420 км в час, не сдержал эмоций Андре, мы должны его срочно остановить. Что ты стоишь, как столб? Но тут Дэйв узнал тот самый памятный Lamborghini цвета слоновой кости и мягко опустил руку напарника, который уже успел поднять свой жезл. «Подожди», — быстро сказал он Андре, — «я уже сталкивался с этой тачкой, с ее владельцами что-то не то, не надо становиться у них на пути». «Ты сейчас серьезно?» — возмутился напарник. «Поверь моей интуиции», — вздохнул Дэйв, — «спешит, человек, значит, надо ему». Дэйв боялся, что Андре начнет с ним спорить, но Lamborghini пролетела мимо них так быстро, что это уже не имело никакого значения. Уже после, приняв не пару, как обычно, а целых 5 стаканчиков крепкой настойки, Дэйв понял, что дело не только в интуиции, но и выработанной за годы службы наблюдательности. У него в голове всплыла картинка, которую мозг, видимо, отказывался принять сразу, из-за ее очевидной несуразности. Из открытого окна Lamborghini наружу торчала радостная собачья морда. Вот только глаза у нее горели зеленым могильным цветом, а сама морда была размером с голову коня. Игнат по пути к фургону успел придумать сразу несколько легенд, и теперь пытался понять, какая из них наиболее правдоподобная. Вот только, когда из машины начали вылазить люди, он сразу понял, что что-то не так. Нет никакого смысла тащить на объект сразу 8 человек. Такая толпа на переговорах нужна только, если ты не собираешься вести беседы, а сразу планируешь бить своему оппоненту морду. Так что Игнат мгновенно замер, так и не подойдя ближе, а остановившись, всмотрелся в незваных гостей внимательней. Как бывший мусорщик, он частенько общался с одаренными, так что вполне легко мог отличить их от обычного человека, и даже примерно понять уровень сил. И сейчас сюда приехали вовсе не слабаки. Какой конкретно у них уровень, Игнат точно не понимал, но выглядели они как опытные боевики, и действовали соответственно, слаженно и уверенно.